Едва она ступила на следующий пролет, Симона втащила Сильвена в свою комнату. — Ты рад? — спросила она. — Откровенно говоря, не слишком. Ты понимаешь, о чем я думаю? Она обняла брата за шею, положила голову ему на плечо. — Боже, каким ты стал щепетильным! Зачем обязательно все усложнять? Думаешь, я в восторге от этого брака? Но так нужно, малыш, так нужно. Зачем же себя мучить? Он отстранился, желая возразить. — Хватит, иди-ка спать! — шепнула она, подталкивая его к двери. Сильвен холодно посмотрел на нее, но не стал сопротивляться и вышел. Дойдя до своей спальни, он в ярости захлопнул дверь и бросился на кровать. Лунный свет вырисовывал на обоих окно, и он уснул, глядя, как медленно перемещается по стене четкий прямоугольник. Когда в коридоре раздались шаги, он резко перевернулся, замахал рукой, словно отгоняя страшный призрак. «Ни за что! Ни за что!» — бормотал он. И больше до рассвета не двинулся. Глава шестая. Франсуа зевнул и взглянул на небо. Над Менилем занимался серый, скорбный, какой-то застывший день, а тишина стояла такая, что слышно было, как работает где-то на берегу Одо-Дизель. Налитые бутоны роз и тюльпанов светились, как фонарики. В конце сосновой аллеи беззвучно скользили по шоссе автомобили, у некоторых на багажниках были прикреплены детские коляски или лежали огромные сети для ловли креветок. — Лучше б пару бензоколонок завел, — проворчал Франсуа, — и то проку больше, чем от фабрики. Он вытащил старые величиной с будильник часы, снова поглядел на небо, солнце просвечивало слабым пятном. — Должно быть, пора, — буркнул он. — Сейчас, сейчас, — не спеша откликнулась Маргарита, перемешивая слегка подгоревшее жаркое. — Ты же ее знаешь, — поторапливал Франсуа. Но Маргарита зачем-то присела на корточки возле плиты. Франсуа напялил садовый фартук и стал завязывать тесемки на спине. Каждое утро одна и та же комедия. Он никак не мог крепко затянуть узел, начинал нервничать, ругаться и, в конце концов, звал на помощь жену. Вот чертовой завязки! Если б не приходилось самому покупать рабочую одежду, ни за что б не надел проклятый фартук. Маргарита, да что с тобой? Вчерашнюю ссору все никак из головы не выкинешь. Маргарита казалась задумчивой. Руки выполняли привычную работу, ставили на поднос масленку, кофейник, молочник, чашки, но взгляд ее был отсутствующим. — Маргарита, уснула ты, что ли? Она пожала плечами и неожиданно резко ответила. — Я плохо спала. — Ну, повернись спиной, хуже ребенка, ей-богу. — Клодетта хочет выйти замуж, ну и нечего дуться. Он чувствовал на спине пальцы жены, нервные, неловкие, злые. Они останутся жить здесь, и что изменится? Да ничего, абсолютно ничего, разве что к следующему лету в Мениле появится младенец. Я бы, честно говоря, был даже рад. Он замолчал. Маргарита оборвала завязку на фартуке. — Стой смирно! — закричала она. — Я и стою. Но сегодня с Маргаритой лучше не спорить. А ключи, — напомнил он. — Ты забыла ключи. Маргарита с подносом вернулась назад. — Ах, да, ключи, — сказала она небрежно, словно это была сущая мелочь. И пошла вдоль кустов, стараясь шагать, как обычно. Она знала, что муж наблюдает за ней из флигеля. Конечно, Франсуа ничего не подозревает. Никто ничего не может подозревать. Это-то ее и пугало. Мысль, что сейчас, через несколько минут... «Все они...» Маргарита помимо воли ускорила шаг. «Господи, сделай так, чтобы никто не попался мне навстречу. Дай мне силы соврать». Она поднялась на крыльцо. В Мениле все еще спали. Только в комнате Франсиса Фомбье были открыты ставни. До последней ступеньки Маргарита передохнула, поддерживая поднос коленом, вытерла глаза. От усталости и волнения у нее потекли слезы. Потом слегка толкнула дверь и створки широко распахнулись. Она была готова к этому, но все же чуть не опрокинула на себя горячую ношу. Служанка тяжело дышала, как после бега. Войдя, она сделала крюк, чтобы не задеть на ходу вещи Робера Денизо, так и висевшие на вешалке. Впервые за 2 года она испугалась его одежды. Поднялась по лестнице, усилием воли переставляя ноги. Крикнуть, бросить под нос, может, сначала предупредить Фомье или Клодетту, как поступить? Мысли одолевали ее бедную голову. «Господи, сделай так! Сделай так!» Маргарита шевелила губами, будто читала молитвенник, а сама машинально продвигалась по коридору. Фомье был в ванной, она слышала, как плещется в раковине вода, как свистит кран. Все казалось ей нереальным и вместе с тем удивительно отчетливым, как в кошмарном сне. «Господи!» Она остановилась перед комнатой Анжелы и чуть не вошла без стука. «Но, может быть, господин Сильвен уже проснулся, или мадемуазель?» Они удивятся, если она не постучит, как обычно, 3 раза, и не крикнет из коридора: «Ваш завтрак, мадам!» Она постучала 3 раза, дрожащим голосом выговорила: «Ваш завтрак, мадам!» и даже сделала вид, что прислушивается, ожидая ответа. Потом решилась и переступила порог. Комната была пуста, кровать не разобрана. Маргарита, стоя с подносом в руках, все еще колебалась, думая о том, что начнется в доме, едва она позовет на помощь. Поиски, следствие, чужие люди будут копаться в сугубо домашних делах. Она поставила поднос на ночной столик, машинально открыла ставни, как делала каждый день. Франсуа катил по аллее тачку и насвистывал. Маргарита молитвенно сложила руки. «Господи!» Вода перестала течь. Сейчас Фомбье выйдет. Она кинулась в коридор и стала звать: «Мадам! Мадам!» и почувствовала горькое облегчение. Самое страшное позади. Теперь все закрутится само собой. Ей уж ничего не придется решать. Ее роль сыграна. «Мадам!» «Что случилось?» На пороге ванной комнаты показался Фомбье. Струйки воды стекали с его волос на банный халат. «Хозяйка исчезла!» — Что за чушь? — Ее нет в комнате. — Ну и что? Она в саду. Все предвидела Маргарита, но только не это. Она представляла себе, что едва прозвучит тревожное сообщение, в Миниле начнется паника. Она растерялась, испугалась, что покажется слишком взволнованной. — Но хозяйка не разбирала постели, — сказала Маргарита почти спокойно.